Глава 34. Если на момент вступления Марта в наследство дела на УЗК шли ни шатка, ни валка, то к возвращению его из свадебного путешествия ситуация серьезно улучшилась. Новое руководство, новые заказы, но самое главное, перестали воровать, и заводы сразу же вздохнули свободнее. Когда молодой хозяин шел по цеху, рабочие приветствовали его с искренней радостью. Некоторые старики по привычке даже снимали шапки, хотя сейчас это было необязательным. Инженеры тоже относились к нему не только как к владельцу предприятий, но и как к коллеге, и, можно даже сказать, единомышленнику. Показывали новые перспективные проекты, честно говорили о неудачах и тут же намечали пути выхода из тупика. Март их внимательно выслушивал, задавал наводящие вопросы, подсказывал решения. Последним, кто давал ему отчет о проделанной работе, оказался начальник службы безопасности Беньямин. Семен Наумович за прошедшее время практически не изменился. Разве что поубавилось нарочитого шику в костюмах, да появились новые седые волосы в безукоризненном, как и прежде, проборе. «Ну, рассказывайте», — подвинул подчиненному коробку с сигарами Март. «Да что тут рассказывать?» — в свойственной ему манере отвечал одессит. «Все тихо и спокойно, как на кладбище. Тем более, что многие, запустившие в ваш карман свои цепкие ручки, именно туда и переехали». «Вы что, их?» «Да не боже мой!» — замахал руками Бенчик. «Мы люди мирные, законопослушные, так что даже самим иногда тошно. Но вот как-то так получилось, что некоторые несознательные личности таки отправились на тот свет. Кто под машину попал, кто ненароком газом отравился. Один даже из окна выпал». «Важные фигуры?» «Нет, мелкие сошки, но кое-чего таки знали. А те, кто покрупнее, тоже по-разному. Кое-кто продолжает жить, как ни в чем не бывало. Некоторые почувствовали себя сильно нехорошо и отправились лечиться за границу». «Что с возвращением похищенных средств?» «Так я же говорю, что многие люди, знавшие детали, таки немножко померли. Впрочем, те, что остались живы в России, большую часть вернули. Не говорю, что все, поскольку с доказательствами не очень, но таки средства немалые». «А уехавшие?» «Те поцы, что отправились в Баден-Баден или Монако и думали, что их там не достанут, уже в разработке. Правда, кое-что эти сукины дети успели потратить, но, слава богу, не все. Что же касается улетевших в Лондон или Нью-Йорк, сразу говорю, дотянуться не получится, по крайней мере, пока». «Понятно. А что на местах?» «Работаем, Артемьян Андреевич. Вы же сами понимаете, что если мастеровому нужен в хозяйстве болт, он таки не идет в скобяную лавку, возьмет его на работе. Так что по мелочи будут приворовывать всегда, пока жив род человеческий. Такова уж у потомков Адама природа». «Это мелочи». «Так и я говорю, что мелочи, хотя если 5000 работников вынесут по болту, мало даже вам не покажется. Но в любом случае, с теми, кто совсем совесть потерял, мы боремся. Вот давеча техник Никаноров, непонятно с каких доходов, дом для дочки отгрохал. Мы стали таки интересоваться, и выяснилось, что его зять служит у наших поставщиков, и надо же такому случиться. Именно Никаноров заведует приемкой. И там полный набор. И липовые наряды, и пересортицы, черт знает что еще». «Разобрались?» «Обижаете». «Я понял. Что с зарубежными контрактами?» «Пока все хорошо. То есть в Уругвае какие-то шлемазлы попытались вставлять нам палки в колеса, поджигать склады, подговаривать местных работяг на бойкот и забастовки, но я послал туда хороших ребят, и они совсем разобрались». «Понятно. Готовьтесь к выполнению африканских контрактов». «А что, у абиссинского негуса таки есть деньги?» «Денег, может, и нет, а вот золотые прииски имеются, это не говоря о некоторых редкоземельных металлах, о чем он, кстати, еще и сам не знает». «Что бы я так жил?» «Да, помнится, я просил приглядывать за одним некогда высокопоставленным человеком». «Если вы про Николая Михайловича, то его императорское высочество жив-здоров, чего я и вам желаю. Проживает в Ницце на собственной вилле. Дружбу ни с кем не водит, посетителей не принимает и вообще старается лишний раз никуда не выходить. Местная полиция за ним приглядывает, но больше для галочки. Есть полицейский пост неподалеку, время от времени патрули рядом крутятся, но это и все. Правда, они не единственные». «В каком смысле?» «Есть еще охранники. Профессионалы. Судя по всему, из агентства Пинкертона». «Вот как?» «Глубже не копали. Вы же просили не спугнуть». «Прошу. Что-нибудь еще?» «Да есть тут одно дело. Слушаю вас. Вы же помните Сатору Асана?» «Еще бы». «Так вот, он уже почти генерал и организовал несколько интересных операций для своего Микадо». «Очень любопытно. Есть конкретика?» «Да толком почти ничего не известно. Вы же знаете, какие параноики в этом смысле японцы. Однако кое-кто видел его подчиненных с черными глазами. Очень быстрые, сильные, невероятно жестокие. Одержимые. Они самые, Мартемьян Андреевич, они самые. И ставлю рубль против гривенника, нас ждет какая-то заваруха. А вот с этого момента прошу поподробнее. Даже не знаю, с чего начать. В общем, вашего давнего знакомого недавно наградили, причем так щедро, что все заинтересованные лица очень удивились, отчего их возмущение просочилось в прессу. Разумеется, газетчикам быстро прищемили языки и все остальные органы, но шило в мешке не утаишь. В общем, я стал думать, а что великого за последнее время сотворили подданные Микадо? Джакарта заинтересованно посмотрел на начальника службы безопасности Март. «А она самая!» — расплылся в улыбке одессит. «Стоило там случиться всем этим, со всем моим почтением неприятностям, как у Хирохита развязался мешок с плюшками, и все они просыпались на генерала Тераути, адмирала Такахаси и никому толком неизвестного Хатамото Асана, который вдобавок ко всему как-то очень быстро оказался генералом». «Первые двое командовали экспедицией», — припомнил Колычев. «Вот-вот», — подхватил Бенчик, — «только воевать им особо не пришлось, поскольку местные все сделали сами, ну или почти сами». «Вы полагаете, там были Аякаси?» «А как еще японцы могли захватить без боя целый архипелаг?» — вопросом на вопрос ответил Семен Наумович и, наконец-то, раскурив сигару, сладко затянулся. «Что же, это вполне вероятно», — задумчиво протянул Март. «Продолжайте». «Мы еще работаем на этом направлении, но сомнений никаких нет. Нам удалось найти несколько контактов. Пара-тройка иностранных журналистов, сотрудники низкого ранга посольств третьих стран. Ничего серьезного, но кое-какие крохи информации от них идут. Есть слушок, что Асана быстро увеличивает свой отряд, дергает мясо отовсюду, куда дотянется. Также имеются сведения, что каких-то странных ребят видели на британской авиабазе в Найроби». «Что они там делали?» «А вы как думаете? Работали, судя по всему. Мы зимой в свое время кое-какие операции на востоке Африки вели, и мой тамошний контакт с тех еще времен шепнул по секрету, что появились очень резкие ребята, готовые брать подряды на чистку от всяких мяу-мяу и прочих людоедов-повстанцев, какими их любят изображать британцы. И что характерно, действуют быстро и четко. Находят в джунглях, и люди исчезают, без следа». «Как это понимать?» «Думаю, их даже не убивают, а вывозят как живой товар, мясо для изготовления одержимых. Где-то же Асана должен себе искать материал для своих демонов». «О как!» — нехорошо прищурился Колычев. «А не поучаствуют ли нам в этом сафари?» «Прошу прощения», — непонимающе посмотрел на него Беня. «Что если немного прорядить личный состав Аякаси и заодно лишить его потенциальных рекрутов?» «Поохотиться на охотников», — сообразил начальник службы безопасности. «Такие мысли интересны, но где же взять таких ухарей? Против этих демонов даже бойцы с амулетами не пляшут». «Вы меня не поняли, Семен Наумович», — холодно заметил Март. «Ни о каких поединках в джунглях речь не идет. Нужен корабль с мощным вооружением, способный решить вопрос радикально и быстро. Они ведь в качестве транспорта используют боты». «Больше в тех краях ничего не пройдет», — кивнул Бенчик. «Кругом джунгли». «Это все равно, что тайга. А прокурор там кто?» «Медведь», — машинально ответил Беньямин. «Но это война». «Вот именно. И не я ее начал». «Нужен пилот экстракласса. Я таких знаю только двух. Только один флотом командует, а другой большой компанией руководит». «Нет», — одними уголками губ улыбнулся Март. «Мы с Зиминым этим заниматься не станем». «Тогда кто?» «Валерий Чкалов». «Хм», — задумался безопасник. «А ведь он такой безбашенный, что может и согласиться. И зуб на демонов у него есть. Вот и вызовите его в Питер». «А что его вызывать? Он и так здесь». «В каком смысле?» «В прямом. Этот хорошо грамотный гешефтмахер уже неделю околачивается на ОЗК. Прилетел на своем и вашем заодно фрегате». «И с какой же целью?» «Он хочет и очень хорошо хочет отремонтироваться, плюс прочее счастье. Говорит, что вы, как совладелец, сами радостно жаждете принять участие рублем. И как только узнаете, в чем дело, так сразу же побежите вкладывать червонца в эту груду металлолома». «Подожди, подожди. Насколько я помню, корабль у него новейший. Что могло случиться?» «Да ничего не случилось. Вы же знаете Чкалова. Ему постоянно надо приключений, он очень не любит японцев». «И что?» «И ничего. Встретился раз над Лаошанем с японским фрегатом и не смог удержаться, чтобы не отсалютовать ему главным калибром. А там, как на грех, оказался одаренный пилот и ответил ему тем же». «И чем все закончилось?» «Да ничем. Японец остался без одного из маршевых и половины артиллерии. А у Валерия корпус похож на швейцарский сыр, и первой носовой башни как будто никогда не было». «Хм, Я думал, сейчас у нас с японцами перемирие. У нас, да, у Гоминдана нет. В таком случае Чкалов – идеальная кандидатура. Его корабль нуждается в ремонте, а денег нет, равно как и никакого иного способа их заработать. «Мартемьян Андреевич», – помялся Беньямин, – «а можно у вас немножечко поинтересоваться?» «Конечно». «Насколько я понимаю, вы хотите спровоцировать выход колонии из-под влияния европейцев. Но ведь если подумать, то японцы хотят того же самого. Сейчас они слегка ощипали голландцев, но потом войдут во вкус и займутся другими. Может быть, Бельгией или даже Францией, а потом, кто знает, возможно, даже Великобританией». «Да», – кивнул Март, – «в этом вопросе мы практически союзники. Ситуативные, конечно, но их действия нам на пользу». «Так зачем им мешать?» «Хороший вопрос, Семен Наумович. Ну, во-первых, чтобы у наших японских друзей не случилось головокружение от успехов. Во-вторых, России все это выгодно лишь до определенного момента. Все же интересы у нас и у Японской империи довольно-таки разные». «А в-третьих?» «Асано, после того осеннего бала нам с ним тесно на одной планете». «Я так и думал». За то время, что они не виделись, Чкалов нисколько не изменился, разве что над бровью появился еще один маленький шрам, да несколько седых волосков на висках. В остальном же это был все тот же веселый, жизнерадостный летчик, готовый, если надо, снять с себя последнюю рубаху для первого встречного и, не задумываясь, пожертвовать жизнью ради друга. «Здравствуйте, Валерий Павлович», — хотел поприветствовать его Колычев, но не успел. Бурный, как горная река, и простой, как посадка на три точки, пилот тут же бросился к нему и крепко обнял. «Мартемьян, брат!» В общем, встреча получилась трогательной. Март быстро пролистал многостраничный доклад инженеров, проводивших осмотр повреждений буреи и дефектовку деталей. Бывший Тенрю, ставший после смены флага новой буреи, память о сгоревшем корвете, и впрямь изрядно пострадал. Но если корпус заделать было легче легкого, то вот с механизмами и в особенности с вооружением имелись серьезные проблемы. Орудий калибра 127 мм в российском ВВФ просто не было. «Валерий Павлович, наши спецы время даром не теряли. Картина, конечно, серьезная, повреждений много, но ничего критического. Да, первую носовую башню разбили в хлам. Прямое попадание большим калибром. Там уже и восстанавливать нечего, только менять. И не только стволы, а все целиком». «Может, поменять чохом на наши пасконные 130-миллиметровые?» — с надеждой посмотрел на Гросса пилот. «А рожа не треснет?» — покачал головой Март, хорошо знавший, что готовых и незаконтрактованных орудий у АЗК нет, а изготовить новые — дело не быстрое и не дешевое. «Можно, конечно, только в носовой башне. И зачем нам геморрой со снабжением? И что же делать?» — озадаченный, даже немного обиженно посмотрел на Колычева Чкалов. «Две башни оставим как есть. Это даже хорошо, что там японские орудия и, соответственно, снаряды. А с третьей что?» «Вот, смотри», — развернул тот подготовленный инженерами эскиз. «Башню, точнее, все, что от нее осталось, убираем ко всем чертям, а на ее место...» «Это что, дополнительный грузовой отсек?» — похолодел никак не ожидавший подобной подлости ас. «Не совсем», — улыбнулся Март. «Внешне он будет выглядеть именно так, но внутри будет сюрприз». «Какой еще сюрприз?» «Реактивные торпеды». «А зачем мне ракеты? Или ты про эти новые секретные, которыми итальяшек позбивал в Африке?» «Они самые. На самом деле мы делаем сейчас сразу два вида изделий – управляемые и неуправляемые. Вторые можно использовать залпом для накрытия целого куска пространства или коврового удара по земле. Так что твой фрегат не потеряет огневой мощи, а прибавит изрядно по факту. Только один минус – ракеты много дороже, чем снаряды, сам понимаешь». «Это само собой». «Но это еще не все. Заменим ГДК и модернизируем маршевые». «Это еще зачем? За буреей и так не угнаться». «Это ты так думаешь. Хочешь посидеть за штурвалом моей Александры?» «А зачем? Я про твою яхту наслышан, но она все же не боевой корабль». В ответ Март, лишь глядя в глаза бывалому летчику, ухмыльнулся. Чкалов, и сам поняв, как двусмысленно прозвучали его слова после недавней битвы в небе над Аддис-Абебой, хлопнул себе по коленке и звучно расхохотался. Отсмеявшись, Колычев уже серьезно добавил аргументов. «Маневр и скорость для нас имеют решающее значение, так что будем улучшать и усиливать. Опять же, твои моторы наверняка уже основательно изношенные, их или капиталить скоро, или заменять, всяко разно». «С этим не поспоришь. Намотали мы верст порядком».